Иван поднялся на платформу Василия Островской. Прошел мимо столов, заставленных едой и выпивкой. Мимо веселых лиц, которые, по мере того, как он шел, становились совсем невеселыми. Мертвая напряженная тишина разливалась в воздухе. «Иван!» — тихо охнули сзади. «Меркулов вернулся!» Поднялся шум. И тут же стих, когда Иван снял с плеча ружье. Он оглядел стол. Жених с невестой сидели в центре, как и полагается. По правую руку от невесты Пашка, по левую — Катя. Свидетели. Генерал Мемов как почетный гость, лицо хмурое и сосредоточенное. Таня сидела с мертвым лицом. Сазонов напоминал белую статую в черном костюме. Сазонов поднялся, открыл рот, словно хотел что-то сказать. Иван поднял двустволку, взвел к руки. Телохранители Мемова рванулись было, но генерал остановил их движением руки. «Какого черта?» «Я обвиняю этого человека», — сказал Иван громко, так что вы слышали все. «В чем именно?» Мемов поднялся со своего места. «В краже генератора и убийстве», — сказал Иван. «Хватит?» «Кого он убил?» «Ефименюка. И, насколько понимаю, Орлова». Мемов изменился в лице, начал поворачиваться. Сазонов вдруг встал на стол, прямо на белую скатерть, прошел и спрыгнул перед Иваном. Звон разбитой посуды. Даже на свадьбе он был в бежевом плаще. Перевязь с кобурой через плечо. Пауза. «Знаешь, чего мне не хватало без тебя?» — спросил Сазонов. Иван внимательно смотрел на него. Не дрогнет ли рука? Нет, лежит спокойно. Главное — не пропустить момент, когда Сазон потянется к револьверу. «Нет», — сказал Иван. «Мне не хватало спокойствия. Думаешь, я в тебя стрелял?» «А разве нет?» — Иван поднял брови. Двустволка направлена бывшему другу в грудную клетку. «Я тоже так думал». «Нет, Ванядзе», — Сазонов помолчал. «Ну же, чего ты ждешь?» — думал Иван. «Потянись к револьверу». «Ты был прав насчет совести». «Правда? Когда он, блин, потянется к оружию? Сил уже никаких нет». «Не веришь, значит?» Сазонов медленно покачал головой. «Это ничего. Это уже не так важно, веришь ты или нет. Я должен был сказать. Прости меня». Иван молчал. Он видел краем глаза сидящих за центральным столом Пашку с Таней. Но ему было уже все равно. «Я бы хотел... Понимаешь?» Сазонов замолчал, глядя на Ивана странным вопрошающим взглядом. «Как положено». «Свобода — это не выбор между калашом и винтовкой». «Честная дуэль?» — спросил Иван, опуская дробовик. «Да». Сазонов вдруг улыбнулся своей знаменитой кривоватой улыбкой и снова стал похож на себя того прежнего, уверенного и спокойного. «Честная дуэль». «На Приморской?» «Совершенно верно». Сазонов запахнул плащ, поправил перевязь с револьвером. выпрямился. Там, где я раздолбал этот чертов генератор. Это будет по-настоящему. Ты даже не сможешь сказать свое знаменитое «Бато». Рука его метнулась к револьверу. Иван скинул ружье и выстрелил, почти не целясь. Бам! Отдача долбанула в плечо. Сазонова ударом откинула назад на праздничный стол. С грохотом полетела посуда. Закричали люди. Бум! Со второго ствола. Кровь. Сазонов медленно падал, заваливая стол. Глаза в недоумении раскрывались. Красивое лицо. Очень красивое. И удивленное. Сазонов выплюнул кровь. «Как же?» Он закашлялся. «Я быстрый?» На бежевом плаще медленно расплывалось красное пятно. Иван опустил ружье. Стволы дымились. Оглядел собравшихся. Народ безмолвствует. И подошел к мертвому другу. Бывшему другу. «Каждый охотник желает знать», — сказал Иван и пальцами закрыл мертвецу глаза. «Где сидит? Эх ты, Сазан».